115. Не отрицай, не ужасайся, не удивляйся. Эти условия облегчат соединение феноменальной стороны с обычностью. Конечно, вы на собственном опыте убедили, что феноменальная сторона совершенно естественно вошла в жизнь вашу, нисколько не нарушая производительности труда, но даже увеличивая работоспособность. Это замечание имеет тем большее значение, что принято думать, что усмотрение феноменального в жизни отрывает от производительности. Совершенно наоборот. Явление стремления к беспредельному учит, как велики человеческие возможности. Также много недоразумений вокруг понятия испытаний. Конечно, известно, что даже миры находятся на испытании, но мозг людей привык к судебному и школьному испытанию, потому он всегда способен представить себе каких-то испытателей, полных уловок и ухищрений, лишь бы осудить несчастного, попавшего в их руки. Между тем испытателей нет. Но есть наблюдатели, как человек распорядится своими знаниями. Конечно, нужно пенять не на наблюдателей, но на самого себя.